Мы еще раз сегодня будем благодарить Господа внутри сердца нашего, и с благодарным сердцем Ему будем слушать Слово Господне, которое уже сегодня прозвучало для нас. И я, допустим, понимаю, насколько сегодня трудная проблема, проблема борьбы с грехом, потому что он сегодня навязывается, этот грех, постоянно, практически всеми средствами массовой информации, и все вокруг, оно говорит о том, этом последнем времени. Я не раз говорил, что мы живем во время Лота, может быть, не совсем еще на это преддверие этого времени. И потому, действительно, о чем раньше даже стеснялись говорить, и за некоторые грехи тюрьму садили в прошлое время, то в сегодняшний день это все поставлено на законную основу, узаконено все. И, наверное, поэтому христианам сегодня очень трудно. Мы, наверное, сами наблюдали за собой даже. Когда только что покаялись, это все переживали такой момент, и сердце было очень чувствительно ко греху. Что-нибудь чуть-чуть, немножко, уже оно судить начинало. А потом мы взрослели, в кавычках, посмотрели, один делает, другое делает. Иногда приходили мечты, а может, я уже зря так и стараюсь, уже так строго пытаюсь выполнить все. И начинали делать. Сначала судило сердце, а потом еще меньше и меньше, а потом стало нормально все. Стало нормально все. И делает человек, и совесть не судит, потому что она уже угашена в этом вопросе. И потом мы сегодня не можем ориентироваться ни на кого. Ни на кого из людей. Даже самых знаменитых. Даже тех, которые в церкви занимают определенное место. Мы сегодня ориентируемся на Слово Божие и на образ Господа нашего Иисуса Христа. А иначе нам очень трудно будет устоять. Я просто вспоминаю, я этот пример рассказывал, я их уже повторять не буду, но стоит одно и то же. Заведомую ложь серьезно повторять несколько раз, не улыбаться. И люди начинают этому верить. И начинают принимать. Сегодня такой мир, он легче принимает ложь, чем правду. И это надо признать, что на сегодняшний день это так. И я не раз говорил эту мысль. Люди сегодня, не все, конечно, всех под одну гребенку и одну прическу не сделаешь для всех. Но в общей массе. Они любят, когда их обманывают. Особенно в том вопросе, в том грехе, к которому они сами привязаны. Вы меня поняли, что я говорю? Они обмануты и любят, когда их обманывают. Это ж поддержка. Это ж поддержка. Это уже я не один. И легче выдерживать прямой курс по Слову Господню, когда ты не один. И с другой стороны, грех защищать легче, когда ты не один. Знаете, один есть один. А вот масса, когда его защищает и оправдывает, тогда и другим становится труднее. Исполняется Слово Писание. Мы еще его будем читать. Оно будет записано в книге пророка Исаии, которую мы сегодня исследуем, насколько это можно. И говорит, удаляющийся от зла подвергается оскорблению. Вот не тот подвергается оскорблению, кто грешит, а тот, кто удаляется от зла, он подвергается оскорблению. Это еще мне такое вот, в кавычках, нормальным явлением стало. Поэтому, когда мы сегодня говорим, мы говорим уже не к совсем неверующим людям, которые ничего не знают. И я знаю, в по своему собственному опыту, по опыту служения, что легче работать с теми, которые пришли из мира и во грехе. И с ними тяжело, и с ними очень трудно. Но когда верующий падает в грех, это в несколько раз труднее. И ничего не получается. Почему? Ты знал и делал. Ты знал и делал. Вот кто не знал и делал, жил в мире. Вообще, что такое не знал? Все знают, что хорошо и что плохо. И верующие, и неверующие. Но те, они живут в этом мире. Они не знали лучшего. И с некоторой точки зрения им простительно. Если это можно так сказать сегодня. Они родились, когда кругом пьянство видели. Они жили в молодости, все кругом так гудело, как мы сегодня говорим. Но они считали, что это нормально. И говорили, а зачем жить, если не пить? А зачем жить, если не блудничать? А зачем жить тогда? Они же другого не знали. Но когда верующие люди упадают туда же, это уже совсем другое. И потому никогда так быстро не получится. Потому когда брат Слава сегодня говорил об интернете, ну что, разве сегодня верующие люди? Я верующий, я не знаю, о ком он верующий. Вполне возможно, о каком-то новообращенном. О ком-то, кто не может вырваться из плена, вообще не был в церкви никогда. Но когда входит в этот грех, в эти путы, которые Бога знали, которым говорили не раз, не лезьте, ну куда вы лезете? Это ж не так просто. И все-таки пошли туда. Поэтому с такими людьми уже очень трудно. И покуда Бог не вытрясет все, ничего с ними не получается. Гораздо легче работать с теми, кто вообще Бога не знал, чем с теми, которые презрели все предупреждения и пошли своими, всеми очень тяжело. Поэтому и не удивляйтесь этому. Потому что так написано в Священном Писании. Вы, наверное, помните и догадываетесь, какой текст я буду цитировать. Когда нечистый дух выйдет из человека. Вы помните это место Писания? Ну, а что он так просто выходит? Он никогда не уйдет, при покаянии уходит. При глубоком покаянии. Не при том каком-то, когда роль играет кающегося человека. Вот есть люди, которые приходят, чтобы жениться, чтобы замуж выйти. Они каются, но на самом деле они не каялись. Их привело в церковь не сознание греха, а цель определенная, которая вообще со спасением не связана. Они называют, что мы каялись, а на самом деле не каялись ни разу. А я имею в виду тех, кто искренне когда-то пришел к Богу. И когда он каялся, то очень часто тут же получают свободы и освобождение. Этот нечистый дух уходит. А после помните, что написано? Ходит по безводным местам, ищет покоя, не находит и говорит, пойду, возвращусь в мой старый дом, откуда я вышел. Приходит и находит его чистым, выметенным, но не занятым. Он тогда идет, берет с собою семь злейших себя. Вы понимаете, что такое? Семь злейших себя. Более сильных берет, более злых, чем он сам. Они тогда идут тогда и живут в таком человеке, и бывает для такого человека последнее хуже первого. Поэтому сегодня просто такое серьезное предупреждение для верующих. Не надо равняться на тех, которые вообще Бога не знают. Когда-то одного из братьев наказали, и он был очень недоволен этим. Он говорил так. Вот с мира приходят люди с такими же грехами. Они каются, они споются, и вы прощаете. А меня взяли и отлучили. Я говорю, ты проповедник. Он ничего не... Он жил этой жизнью. А ты же совсем другой. Да, ему простили, а тебе не простили. Это большая разница. А что вы думаете, ребенок сделает какое-то преступление, и взрослый то же самое? Ну какое, что ребенок может? Он убить, конечно, не убьет. Он может огорчить, он может плохое слово сказать на кого-то. Ну что вы с него возьмете? 3 года. Он на улице услышал, пошел, повторил. Он даже не знает, что это значит. А когда я такое скажу, скажите, слушай. Скажите, да, ему 3 года, вы его не наказали. А меня скажут, слушай, так ты же разницу стал, ты же думаешь все-таки. С него что ты возьмешь? Или из того, который, говорят, без году недели верующий. Но есть такое выражение у нас, без году недели. Ну, оно совсем не по порядку и просто. Но мы так говорим, употребляем часто. Но что с него возьмешь? Когда он здесь искренне, но не знает много. А другой 30 лет, 40 лет верующий и делает то же самое. Конечно же, разница есть. И наше отношение будет совсем другим. К одному и к другому. И у Бога разница есть в отношении к Нему. Один и другой. Поэтому я очень хочу, чтобы сегодня мы просто-напросто не поддавались на эти уловки. Я понимаю, как он работает, ничего страшного. Там посмотришь, там войдешь, а после остановишься, когда надо. А это обман, мы все этот обман пережили. Но никак научиться не можешь, но не остановишься. Еще только дьяволу дал шанс уцепиться за что-то. Самый простой пример, который я часто привожу, как пример, что нельзя даже маленькую часть чего-то отдавать ему. Не раз вот вами говорят что-то такое обидное для вас, неприемлемое. Вы понимаете, что бесполезно говорить с этим человеком. Вы тут чувствуете, что ничего путного не будет все равно. Лучше помолчать. А потом давит, давит, давит и выражаете. Но я ему вот только вот это вот скажу и больше не буду. И никогда такого не было. Как только сказали пару слов, все. Покуда все не вылили, то не остановитесь никогда, потому что дали власть над собою. Почему Писание говорит, не давайте места дьяволу. Не давайте места дьяволу. Если дали, ну не знаю, вот у вас получилось останавливаться, не знаю. Но дал бы Бог, чтобы так было. Ну, как правило, уже трудно становиться впоследствии. Лучше всего не ступать на этот путь, не испытывать свою волю, не искушать Бога, если знаю, что нет, значит нет. Значит нет. Хотя я не скажу, что уже крест надо ставить на человека. Я тоже этого не сказал. Но я просто говорю, чтобы избежать лишних осложнений, избежать ненужных скорбей, то лучше всего не ступать на этот путь вообще. Для полноценной радости для нас довольно Священного Писания и довольно общение с Богом. И если надо что-то будет знать, вам лично, то без интернета быть, это Бог скажет. Бог скажет вам. А все остальное, оно просто ранит. Почему Давид говорил, правда, немножко по другому поводу, он сказал такие слова однажды, а я стал как глухой не слышу, как слепой не вижу, потому что я на тебя уповаю. То есть я не собираюсь оправдываться ни в чем. Я уповаю на Господа. Вы знаете, это очень надежно. И второе место, еще 2 места. Есть Исаия, есть псалмопевец Давид говорит. Кто может обитать на святой горе твоей? Кто может жить против жарящем пламени? Вы помните? Кто ходит чисто, руки не повинны. И кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. И закрывают глаза свои, что? Чтобы не видеть зла. А нам, наоборот, хочется уши раскрыть, и глаза раскрыть, все слышать, все знать. А эта информация негативная, а зачем она вообще нужна? И очень много из того, что мы знаем, и что привлекает наше сердце, оно вообще бесполезно для нашего духовного возраста. Оно ничего абсолютно не дает. Я просто напомню, что я имел в виду, когда сказал, что лучше всего закрыть глаза, уши, ну, насколько надо. Мы знаем, что надо и что не надо. Почему я сказал, если надо будет, то Бог знает, что делать надо. Вы, наверное, помните сестру Ульяну, кто ее помнит немножко. Может быть, я два события совмещу вместе. Это было очень давно. Но мне кажется, это с ней было связано. Когда выделяли участки в колхозе. Ну и всем же хочется получить участок. Ну, получше. Ну, где получше? Это, наверное, где-то низина, где-то что-то. И ей выделяют участок. Ну, может быть, я ошибся, но я точно помню, что это событие было с кем-то. На самой горе. У нее плач тогда, у нее недоумение. А потом оказалось, у нее самый лучший был урожай, потому что был очень мокрый год, очень много осадков, и все вымокло. У тех, кому дали на площади нормальный и в низинке. А у нее было нормально. Значит, вот Бог знает наперед все. И не надо, как сказать, Андруша однажды сказал, сидел, наверное, он где-то подслушал. Да, обещали где-то прогноз погоды, что, значит, будет тепло, будет хорошая погода. А он читал, я говорит, дошел. Говорит, поглядели бы в окно, да сказали бы. Ну, в смысле, что дождь идет. А то сказали, что такое будет. Хотя бы в окно посмотрели. Ну, наверное, же послушал у кого-то. Я думаю, что сам не догадался. Но тем не менее, вот так вот выразился. Ну, а Бог-то точно знает все. Что будет, как будет. Иногда действительно с нами поступают так, как с Саулом. Ну, вы помните вот событие? Завтра Самуилу, говорит Господь, в это время пошлю из земли Вениаминовой к тебе человека, и ты его помажешь на царство. А было как? Что это означало «пошлю»? Началось с того, что ослицы пропали. Это был толчок, чтобы он пошел. И он вообще не знал, куда идти. Он просто искал. Одну землю прошли, другую прошли, третью прошли, ослицев нету. Говорят, к Самуилу надо пойти, здесь есть прозорливец, и все, что не скажет, сбывается. Там у слуги подарок был еще какой-то, пошли туда. А Самуил говорит ему, не переживай, ослицы уже нашлись. То есть мне ваших ослиц не надо, мне не надо вас водить зря, но я просто иногда беру и веду вас, как все равно вслепую. Но я знаю, куда веду. Богу не ослицу надо было отнять, ему просто надо подтолкнуть идти. Он же так не пошел бы. Если бы ему голос этот был, иди, я тебе царем хочу поставить. Он, знаете, что когда ему Самуил говорил, говорит, а кто я такой? Я, да подумал, наверное, что-то у меня с головой не в порядке. Какой я царь? Каким я царем буду? А тут Бог заставил, подтолкнул, сейчас здесь пошел и пришел. Поэтому Бог знает наперед все. А когда мы своими методами чего-то добиваемся, мы очень часто терпим ущерб и попадаем не туда, куда надо. Это пусть Господь сегодня благословит нас, что мы не просто сегодня слушали Слово Господне, а его ложили в сердце. Сегодня об этом тоже было сказано. Знаете что? Есть разница. Голову набить – это уже хорошо. Но часто голова знает, а сердце не хочет делать так, как голова знает, правда? Бывает такое? Бывает. Вот хорошо, и сомнений нет, что так надо. А сердце, чувства-то не расположены. Значит, еще не в сердце лежит. Еще то слово лежит не там, где надо, чтобы оно было. А вот когда оно в сердце лежит, мы тогда делаем, исполняем Слово Господне и радуемся от того, что это сделали. Потому что это уже в сердце лежит. И потом этот 118-й псалом, он так и говорит, что в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить, не для того, чтобы проповедовать. Не для того, чтобы учить других, а чтобы не грошить. А уже, это уже следующее, проповедовать кому-то, это уже второй этап. А первое, я себе беру, а потом уже можно кому-то. Потому что если сам не взял, то ну, не имеет сил тогда вот это слово. Поэтому я уже не буду дальше продолжать говорить, я просто немножко напомню из прошлого, может быть, бегло останавливался, может быть, подробно, но я думаю, что хочется напомнить об одном тексте Писания из 46 главы Исаии. Оно где-то уже нами разбиралось уже в конце разбора прошлого, но я просто его напомню, чтобы связать с сегодняшним разбором, вспомнить немножко прошлое. Мы немало говорили на тему «Я возвещаю от начала, что будет в конце». Помните? «Я возвещаю от начала, что будет в конце». И от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Дальше здесь Господь говорил о том, я возвал орла от востока для исполнения своего определения, и послушайте мне жестокие сердцем, далекие от правды, я приблизил правду мою. И вот я сегодня еще раз хочу напомнить вот эту правду, что Бог знает от начала, что будет в конце с каждым из нас. И тем более знает, что Он будет делать. Для чего я это говорю? Для того, чтобы у нас была вера и надежда на Господа. Потому что очень часто вот то, что Господь обещал, мы не видим. Я просто хочу напомнить исход Израиля из Египта. Когда Господь говорил с Моисеем, вы помните, что Он ему сказал? Что я презрел на народ мой, вопль его достиг до меня, и так далее. И я через тебя, я своими словами передаю, выведу народ из Египта, и вы выйдете с большим богатством. И не просто выйдете, вас выгонят. Ну, смотрите, первый приход Моисея к фараону. Отпусти народ. Кто тебе сказал? Бог сказал. Я Бога не знаю, и народ не отпущу. А вас я нагружу работой еще больше, чтобы вы не были праздные. Вы праздные, потому жертву принести надо, жертву принести надо. И он увеличил давление на них через работу. Кажется, Господи, ты обещал, выйдут с богатством и выгонят, а тут вообще хуже стало. И когда Моисей вышел от фараона, потом по ощущении, я как-то говорил о приставниках, говорил о надзирателях, отдельную тему вел. Приставники – это демоны. Надзиратель – это люди, которого не пользуются, и которые своих же и бьют выполнять работу фараонову. Это такая вот особая тема, ее можно разбивать более глубоко. Но у меня сегодня не эта цель. Смотрите, что получается. Бог сказал, выведу, а вас выгонят оттуда, и выйдете с большим богатством. А они стали их бить, усилили давление. Надзиратели пошли к фараону, говорят, грех народу твоему, солому не дают, кирпичи делайте, ту же самую урочную норму назначили. А фараон им прямо говорит, праздные вы, поэтому никакого облегчения не будет. Эти стоят, ждут, что будет дальше, выходят и сразу налетели на Моисея. Что вы с нами сделали? Вы дали им бич в руки или жезл в руки, чтобы бить нас. И Моисей в отчаянии. Говорит, Господи, помните вот эту историю? А что ж ты наделал? Ты говорил, вот смотрите, как оно все. А Бог говорил, что выведу из великим богатством. О каком богатстве речь вести? Ладно, один раз не получилось. Второй раз приходит. И ничего. Фараон стоит на своем. Третий раз приходит. И опять ноль. Четвертый раз приходят, и опять фараон не отпускает. Пятый, шестой, седьмой. Господи, а что ты там наговорил нам? Уже седьмая казнь идет, а фараон не сдается. Вот и вер после этого. И вы думаете, верили они? Нисколько не верили. Потому что все наоборот хуже становится, ничего не получается. Все эти обетования как будто в воздухе повисли. И вы понимаете, почему я сегодня пересчитал? Это не раз, два, три помолился, три года и четвертый получил. Семь, восемь, и ничего, еще хуже стало. И в конце концов говорит, Моисей, чтобы я тебя больше здесь не видел. Моисею фараон говорит, если еще раз ты ко мне явишься, ты живой не будешь. Ну как тут верить, что вы идете с большим богатством? И, наконец, десятая казнь. И выпросили, и взяли, и выгнали. Скорее уходите отсюда. Египет гибнет. Бог знал от начала, что будет в конце, и предсказал, что будет. А верить как трудно. Вот почему я взял это место? 10 казней, 9 ничего не дали. О каком богатстве? Сегодня у нас есть такая пословица у миру. Не до жиру, быть бы живу. Какое богатство! Но было так, как Бог сказал. И обобрали египтян. Помните это место Писания? И вышли с большим богатством. Но до последнего момента ничего не было видно. Наоборот, все хуже, все теснее, еще более жестокие испытания. А вы знаете как? Раз, два, три, четыре, ничего не получается, уже и руки опускаются. Но Бог сказал, я вас выведу, предупредил. Фараон так просто не отпустит вас. Но не сказал все, что будет. И Моисею было трудно верить, он не один раз падал лицом на землю и молился, и говорит, Господь, а что это такое? А ты же говорил, а ничего нету? И, наконец, все сломалось после десятой казни, когда смерть пошла. Насколько жестокое сердце человека бывает. Только смерть первенцев, самого дорогого, по всей земле египетской, от человека до скота, вся земля плакать стала, не было равнодушных. В каждом доме первенец умер. Независимо от того, годик ему это было первенцу, или 30 лет, или 35, но еще он был первенец, он умер. Его не стало, говорит, и плакала земля великим плачем. И потом было уже не до богатства, уже было египтянам не до работы, когда Египет гибнет. Да не только это. Я не раз проповедовал, я просто вам напомню, когда молился Илья, чтобы небо дало дождь. Вы слышали, и проповедь слышали, может, где-то на дисках слышали. Чтобы закрыть небо, помолился раз, и небо закрылось. А чтобы открыть небо, явился пред лицо Ахава, уничтожил лжепророков массу целую. Израильтяне все увидели, кто есть Бог, сказали, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Вы помните, что было время, говорили, если Ваал есть Бог, ему последуйте. Если Господь есть Бог, ему последуйте. Они молчат, не знают, кто есть Бог. И наконец-то сказали, Господь есть Бог. Но чтобы пошел дождь. Илья пошел, помолился, и он думал, что будет так, как первый раз было. А первый раз как было? Помолился, и небо закрылось, дождя не стало. И здесь тоже думал, что так будет. Помолился, говорит, иди посмотри отроку, там что-нибудь заметно. Пошел, пойди, говорит, ничего нет. И он сразу понял, что Бог требует полноту молитв, чтобы он дал. Говорит, тогда будем молиться до 7 раз. Но он не знал, после какого раза Бог ответит на эту молитву. Потому что второй раз помолился, сколько он молился, не написано сколько времени, и опять посылает: иди посмотри. Слуга побежал, говорит, опять: ничего нету. И второй раз ничего нету, и третий раз ничего нету, и четвертый ничего нету, и пятый ничего нету. Вот и вер Богу, который сказал: иди, говорит, и я дам дождь на землю. А вы знаете, уже чувствуя, что чем должно, а нету. И шестой раз помолился, и нету. Вы знаете, как сердце мне трепетало? Последний раз, все. Чем надо? Да чем не раз? Число божественной полноты есть чем? Помолился седьмой раз, иди посмотри. Говорит, пока что дождя нету, но уже облачко есть. Уже есть облачко. Говорит, все, садись на колесницу, поезжай, дождь будет. Бог от начала знает, что будет в конце. А нам остается, несмотря на то, что мы ничего не видим вокруг нас, может быть, даже и нет намека на исполнение обетований, которые Бог дал, но если Бог дал это обещание, и мы находимся на должном пути, верим, не отступаем, то будет то, что Бог сказал. Это очень важно. Это короткий текст, короткое, так сказать, изречение Господней истины, но оно имеет большое значение. Я еще раз напомню. Бог возвещает сначала, что будет в конце. От начала до конца промежуток жизни. А там и события разные, и отрицательные, и положительные, и... Да и вообще, никто не знает, когда этот будет конец вообще-то. Ну, был бы, да, человек 100 лет жизни, ну, то знали бы. Ага. Сказал Бог, когда значит, что 90 лет. А так, кто его знает, когда же этот конец будет? 80, или в 90, или в 70? Но у Бога есть свои планы, есть свои точки отсчета, есть свои времена и сроки.